Сперва отбивают почки и легкие, потом отбивают страх или совесть. Никто не знает, где страх, где совесть. Палач бьет, куда попало, очень важно, куда попало, в страх или в совесть. Очень важно.